Глава 23. Вы погибли. Спасибо. Это я уже понял. Рано или поздно это должно было случиться. И мне рано или поздно пришлось бы разобраться, как тут вообще обстоят дела с респауном. Время в Гордарике явно течет само по себе. Ярлы и конунги грабят империю, убивают, умирают, иногда режут друг друга. А игроки... Игроки в этом участвуют. В древних онлайн-играх у меня бывало по 10-20 смертей за день, и каждый раз я просто возрождался или на базе фракции, или на контрольной точке, или еще где-нибудь. Неписи без проблем раздавали те же самые квесты, роняли тот же лут, а злодеи произносили те же самые пафосные реплики, не теряя серьезного выражения лица. Хоть 10 раз, хоть 20. Но здесь что? Допустим, тот же Гудред мог каким-то образом проигнорировать мое полуторачасовое отсутствие на корабле. Но как быть со славной гибелью? Где я окажусь и что скажу моим друзьям после того, как они своими глазами видели, как здоровенный седой мореход утянул меня на дно? Блин, надо было задуматься об этом раньше. А еще лучше читануть форумы или спросить Славку, а не уверовать в собственную удачу и бессмертие. Но что уж теперь. Как говорится, имеем то, что имеем. И с этим надо жить дальше. А что предложит система? Выберите продолжение игры. Первое. Возрождение в точке привязки сюжета. Доступно. Рекомендуется. Второе. Окончательная смерть. Доступно. Не рекомендуется. Не рекомендуется? И славно. Окончательной смерти нам не надо. Не задумываясь, я ткнул первый вариант. И почти сразу услышал плеск волн. Вы выбрали возрождение в точке привязки сюжета. Вы вернетесь в игру и продолжите ее. Все активные квесты сохранены. Все предметы инвентаря сохранены. На вас наложен штраф. Вы теряете опыт, набранный с момента получения уровня 7. Вы теряете 2075 очков опыта. Оу. Значит, сыр в мышеловке не совсем уж бесплатный. Впрочем, фигня. 2000 экспы. Всего-то навсего 2 с копейками боли Ульфриксона. Могло быть и хуже. Например, если бы мне до уровня оставалась какая-нибудь сотня опыта. И тогда бы я потерял ощутимо больше. А так ерунда. Когда темнота рассеялась, я обнаружил себя лежащим лицом в песок. Вся одежда на мне была насквозь мокрой, а от шкалы здоровья и выносливости осталась хорошо, если половина. И только целиком заполненная полоска духа бодро подсвечивала синим, подсказывая, что все не так уж плохо. Я кое-как поднялся на ноги. В сапогах хлюпало, а плащ из медвежьей шкуры весил тонну. Кажется, я неплохо искупался. «Так вот оно что!» Вместо того, чтобы респаунить меня в теплом и безопасном месте, хитрая система разыграла мое чудесное спасение из пучины. Рерикс и Конунг отправился на дно, а я все-таки выплыл. К сожалению, не совсем туда, куда хотелось. Игроделы вполне могли бы разрешить мне вынырнуть прямо у борта лебедя. Впрочем, хрен с ним. Даже неожиданный десант на этот берег куда привлекательнее, чем жутковатое словосочетание «окончательная смерть». А ведь изящно придумано. Привязка сюжета. Приключения Склафа по имени Антер, Тена Фолькюрка, наделенного даром видящего, ведь так, я ничего не путаю, продолжаются. Жутко довольный собой, я зашагал вдоль воды, перемахнул через здоровенный валун и чуть ли не нос к носу столкнулся с женщиной. Барышней. Нет, все-таки девушкой. Причем незнакомка явно заметила меня раньше, чем я ее, и вид у нее был встревоженный. Встревоженный, недовольный, но едва ли испуганный. Ростом она немногим уступала мне, а руки крепко сжимали палку. Да и нож на поясе вовсе не выглядел игрушкой. Похоже, неизвестная красотка умела за себя постоять. Красотка ведь? С учетом того, что это вообще первая женщина, встреченная мной на просторах Гордарики, пара чумазых рабынь в лагере Рагнара не в счет, пожалуй. Впрочем, она бы достойно смотрелась и за столом у ярла, и даже в реальном мире. Высокая, с округлыми плечами, может быть, чуть полноватая, но ее это ничуть не портило. Вопреки расхожим представлениям о женских персонажах в играх, незнакомка была одета более чем скромно. Длинное зеленое платье и накидка из коричневой шерсти, небрежно отброшенная за спину, оставляли воображению изрядно простора. А воображение работало. Девушка была, как любил в свое время говорить Славка, фигуристая. Мне всегда такие нравились, а кому нет? Очень может быть, что я уже и так неприлично долго на нее засматриваюсь. «Откуда ты взялся здесь, оборванец?» «А ведь все так здорово начиналось. Меня выбросило на берег», — отозвался я, придерживаясь официальной версии. «На мой корабль напали, но боги были милостивы ко мне». «Не ври, презренный трал!» — рявкнула незнакомка, перехватывая палку. «Поблизости никто не сражался, а случись тебе плыть издалека, Ньерд забрал бы тебя. Где твоя лодка?» «Трел?» «Кажется, так сканды называют рабов. Так вот, за кого она меня приняла. За Трелла, стащившего лодку и удравшего от хозяина. Что ж, ее можно понять. Лохматый мужик с бородой, грязный и насквозь мокрый, невесть откуда взявшийся на этом берегу. Вряд ли я напоминал славного воина Итена Фолькерка». «Да нет у меня никакой лодки», — огрызнулся я. «И я не Трелл». «Не знаю, Трелл ты или просто бродяга, но лучше бы тебе убраться по добру, по здорову. Мой отец никогда не терпел таких, как ты, на острове Вик. И пусть поразит меня Тор, если я поступлю иначе». Даже нахмурившись, незнакомка ничуть не утратила привлекательности. Брови чуть сдвинуты, синие глазищи мечут молнии из-под пушистых ресниц. А косы, косы-то какие! «Так, стоп! Остров Вик. Глазищи, косы. Три из трех. И таких совпадений не бывает». «Айна?» Незнакомка словно налетела лбом на стену. Но Сигурд вряд ли бы выбрал в невесты бестолковую девчонку. Уже через несколько мгновений Айна взяла себя в руки. И не только себя. На этот раз палка явно была готова как следует прогуляться по моей спине. «Откуда тебе известно мое имя? Йотун, тебя забери!» Айна наступала на меня. «Кто ты такой? Я знаю тебя! Смотри!» Видимо, я слишком давно не общался с симпатичными девушками, поэтому сделал самое глупое, что вообще мог сделать. Залез рукой за ворот и вытащил амулет Сигурда. Разумеется, Айна узнала. И расплата за мое скудоумие наступила незамедлительно. «Вор!» — зарычала она. «Убийца!» И тут я понял, что выражение «искры из глаз посыпались» не такое уж и фигуральное. Айна орудовала палкой на удивление ловко, и когда я поднял руки, чтобы защитить мою и без того многострадальную голову, она принялась охаживать меня по ребрам. Видимо, решила, что я убил и ограбил Сигурда. Пожалуй, так бы на ее месте и подумала любая девушка, увидевшая амулет возлюбленного в руках не самого приятного незнакомого мужика. Но не любая девушка могла забить меня до смерти дорожной палкой. «Прекрати!» Полоска здоровья медленно, но верно проседала с каждым ударом. «Я не...» «Где он?» Айна снова замахнулась, и мне пришлось вскарабкаться на валун, чтобы увернуться от ее вездесущей палки. «Что ты с ним сделал?» «Я ничего!» Тычок в грудь оказался на редкость болезненным. Я грохнулся спиной на песок, и мои пальцы наткнулись на что-то гладкое и деревянное. «Ведьма, родимая!» Я сразу узнал торчащую из песка рукоять. Гордарика изящно спасла не только меня, но и мое имущество. Неизвестно, как я умудрился выплыть, сохранив оружие, но выплыл. Видимо, подразумевалось, что меня спас сам Ньерд, бог морских глубин. И я непременно нашел бы ведьму, если бы хоть немного осмотрелся после респа. Навстречу устремившейся ко мне с валунов Айне я поднялся уже с секирой в руках. Секирой, которая также принадлежала Сигурду. Страйк. 10 из 10. Приз за сообразительность получает Склав Антер, видящий, Тен Фолькерка. Айна чуть замедлила шаг, увидев грозное оружие. Но тут же испуг на ее лице сменился мрачной решимостью. Она только тряхнула русыми косами и снова пошла вперед. Убивать. «Да подожди ты!» Надо было что-то делать. Но не убивать же ее в самом-то деле. Я уклонился от одного удара, от другого, а потом взмахнул ведьмой, разрубая хрупкое оружие Айны пополам. Она выдохнула сквозь зубы, отшвырнула обломки и вытянула из ножен на поясе здоровенный охотничий нож. «Вот как! И что теперь? Снести разбушевавшейся валькирии голову или дать зарезать себя, как барана?» Но иногда есть и третий путь. Другой вопрос, что в этом случае приходится идти ва-банк. «Я не враг тебе, Айна!» Я разжал пальцы. «Я был с Сигурдом на берегах Империи. Он просил отдать амулет тебе». Ведьма выпала из моих рук и зарылась лезвием в песок. Теперь я беззащитен. Никакого оружия, только те самые 12 единичек воли, которые оказались ни по зубам ни епископу Утору, ни Рунальву, ни колдуну с Драккара Рерика. Но хватит ли их, чтобы успокоить разъяренную женщину, потерявшую любимого? Хватило. Айна выронила нож, опустилась на колени и закрыла лицо руками. Несколько мгновений я стоял, но потом все же сделал шаг вперед. «Я был с Теном Олафом и его Хирдом», — тихо сказал я. «Но уцелели только я и Хроки, сын Гриматора». «Не смей мне лгать!» Айна подняла красное от слез лицо. «Не смей произносить славное имя Хроки Гриматорсона, грязный бродяга!» «Хроки мой друг!» Я подошел чуть ближе, осторожно поглядывая на лежащий на песке нож Айны. «И Сигурд тоже был моим другом. Он оставил мне свою секиру и просил, чтобы я отыскал тебе и отдал его амулет. Возьми». «Я не верю тебе, чужак!» Айна выхватила у меня из пальцев шнурок с подвеской и прижала к груди, словно это был не крохотный кусочек металла, а бесценное сокровище. «Может, ты и сбежал, оставив Тена Олафа и моего Сигурда, но Хроки никогда бы так не поступил. У сына Гриматора есть честь». «Вот как? Много ты понимаешь. Если бы Айна была там и видела, она едва ли посчитала бы нас трусами. Я чувствовал, что тоже начинаю закипать». «Не тебе судить о моей чести, женщина», — огрызнулся я. «Можешь мне не верить. Я лишь выполняю последнюю волю Сигурда». «Прощальный подарок. Задание выполнено. Вы отыскали Айну на острове Вик и отдали ей амулет Сигурда. Вы получаете 200 очков опыта». «Убирайся!» — всхлипнула Айна. «Чего тебе еще нужно?» Не хотелось мне ее так оставлять. Да и едва ли получилось бы. Я осмотрелся по сторонам. Камни, песок, гора, крохотный домик у ее подножья, возле которого паслась пара коз. Похоже, остров Вик был не просто маленьким, а совсем крохотным, едва ли многим больше того, на котором я отправил к всеотцу Болли Ульфриксона. И убираться за неимением лодки мне, в общем, некуда. «Айна!» — негромко позвал я и присел рядом с ней на корточки. «Послушай». «Шел бы ты!» — прошептала она. «На север и в горы к троллям!» И снова заплакала.